И вдруг, как гром среди ясного неба, сообщение из Москвы. Делегация выехала без него. В чем дело? Ответы должностных лиц уклончивы. Одни утверждают, что произошло недоразумение. Другие высказывают заботу о здоровье ученого. Третьи советуют оставить мечты о дальних странствиях. Разве ваша работа в Узбекистане недостаточно интересна? Кажется, впервые за многие годы Леонид Михайлович растерян. Почему? За что? Очередное приглашение приходит в Самарканд непосредственно из штаб-квартиры ВОЗ. Профессора Исаева ждут в Женеве в первых числах ноября 1962 года на семинар, посвященный переносчикам инфекции. Ну что ж, и это дело. Переносчики, комары, москиты, клещи, мир, о которых профессору Исаеву есть что порассказать специалистам-энтомологам. Образ Монблана снова всплывает перед его глазами. Образ вполне реального Монблана, до которого из Женевы рукой подать. Но и поездка в Швейцарию не состоялась. Не успели подготовить какие-то бумаги. Исай все еще хочет видеть в этом простую неудачу. Он не теряет надежды помочь коллегам из развивающихся стран. Эта мысль становится почти навязчивой. В письмах начала 60-х годов он снова и снова возвращается к вопросу об искоренении паразитарных болезней на территории целых государств, целых районов планеты. В журнале «Хроника ВОЗ» появилась статья об успехах маляриологов на Цейлоне. И в тот же день Леонид Михайлович пишет знакомому сотруднику ВОЗ: «Для меня, ветерана борьбы с малярией, радостна весть о победе над врагом народа в номер один. Такие вести звучат для меня слаще звуков Моцарта. Я считаю необходимым немедленное опубликование героического эпоса об искоренении малярии на Цейлоне. Это необходимо для морального вооружения борцов с малярией, для веры в освобождение от малярии еще угнетенных ею народов». Примечание. Письмо к Брюсхвату Л.Г. Послано из Самарканда в ноябре 1962 года. Чужие успехи все больше подогревают его энтузиазм. Не терпится самому вмешаться в битву с незримым врагом. В Женеву попасть не удалось, но на горизонте новая международная встреча, на этот раз в Бразилии. 7-й международный конгресс по тропической медицине. Кому же и ехать в Рио-де-Жанейро, как не старейшему тропическому врачу Исаеву? Он доложит там о своей 40-летней борьбе с лишманиозом. Внутренний лишманиоз в Узбекистане искоренен не без его участия. Но не станем томить читателя. В Рио-де-Жанейро ученый тоже не попал. Возникли какие-то уважительные причины, а в поездке паразитологу было отказано. Осенью 1963 года Леонид Михайлович уже с абсолютной ясностью видит, что его неудачи не случайны. Добрые намерения, энтузиазм и страсть ученого неизменно разбиваются о некий подводный камень. Что это за камень? В конце 50-х, начале 60-х годов в общественный обиход была пущена доктрина о тех, кто едет на базар, и тех, кто едет с базара. Людям пожилого возраста, возвращающимся с базара, рекомендовалось поторопиться и уступить свои должности молодым. Исаев стал жертвой непродуманного волюнтаристского решения, по которому всех без исключения стариков было велено не пускать. Прямо об этом никто не говорил, но волевой механизм действовал безотказно. Возраст 75 карался отречением от активной работы, от поездок, в конечном счете от творчества. Мы знаем теперь, какой урон нанесла базарная доктрина в первую очередь миру ученых, где опыт накапливается десятилетиями и где старики представляют порой главную ценность. Ошибки прошлого ныне исправлены, но архивы хранят память о былой несправедливости. «Для меня», — писал Исаев в сентябре 1963 года, «поездка на Бразильский конгресс имела символическое значение. Она возвращала веру в себя, являлась светлым лучом в жизни человека, попавшего в беду из-за своего долголетия. Трудно жить, сознавая свою неполноценность. Разве не жестоко лишить человека права мечтать о счастливом труде без возрастных ограничений? Как с этим примириться?» Примечание. Письмо министру здравоохранения СССР 23 сентября 1963 года. Разосланные осенью 1963 года исаевские письма не требуют комментариев. 40 лет я боролся в Узбекистане с малярией. 2 раза заражался 3-дневной малярией, 6 раз тропической, 2 раза клещевым возвратным тифом. Но я не променял бы этот труд на другой. Он давал счастье. Сейчас я хочу помочь в борьбе с малярией народам Юго-Восточной Азии, Африки. Я хочу и могу помочь народам Индии и Африки избавиться от решты. Но на мне ярлык 77. Вот оно, горе от возраста. Примечание. В редакцию газеты «Известия» 25 сентября 1963 года. Человек дает для переливания свою кровь. Люди выражают ему признательность. Человек хочет отдать свою жизнь для жизни других. Люди говорят: «Сумасшедший старик, склеротик, чудак». А мне жизнь только тогда дорога, когда она дает жизнь другим. Я работал в 1911 году во время Харбинской эпидемии в чумном бараке. Дежурил возле заразившегося товарища. Выходя на двор, заваленный трупами, я постоянно замечал и цвет неба, и силу солнечного освещения. Теперь я только временами неожиданно замечаю, какое здесь чудесное небо, как хорошо оно в прорезях листьев ореха. Примечание. Письмо в редакцию газеты «Медицинский работник» 25 сентября 1963 года. В декабре 1963 года Леонид Михайлович отправляется с самолетом из Ташкента в Индию. Правда, не в научную командировку, а с группой туристов. Но какое это имело значение? Главное было побывать в штатах Бомбей и Хайдерабад зимой, в то самое время, когда там происходит загрязнение водоема личинками решты и заражение людей, берущих воду из водоемов. Мы почти ничего не знаем об этой поездке. Окольными путями дошли до меня вести, что Леонид Михайлович поражал остальных туристов своей неутомимостью, что осмотру памятников старины предпочитал болота и пруды, на берегах которых проводил почти все время –